Строительство общаги. После окончания вступительных экзаменов меня привлекли к своего рода общественным работам, как всех поступивших в ВУЗ и по разным причинам не поехавшим в колхоз. Но дали сделать выбор: на стройке студенческого общежития таскать железобетонные блоки или работать в отделе снабжения типа «младшим снабженцем». Конечно же, я и Сергей, совершенно до того незнакомые, выбрали отдел снабжения. Потом в виде дополнительного бонуса нам еще и оплатили по полставки за работу. Остальным даже на стройке даже грамоты не дали, не говоря об оплате. Но это был последний в то лето бонус. Первый заключался в том, что все таскали блоки, кирпичи, раствор цемента и прочее, а мы с Серегой или сидели в общей комнате и вели длинные разговоры, или ездили по предприятиям по поручению начальницы отдела снабжения. А второй бонус произошел не сразу. И о нем особый рассказ получился. На стройку надо было много разного и разного строительного материала. Блоки, кирпичи, панели, перекрытия, бетон. Всего и не упомню. Это еще до рам и дверей. Только первый этаж после фундамента начали строить. Нас направляли выписывать счет фактуры и накладные на эти товары по дирекциям соответствующих заводов. Потом отвезти в банк заполненный чек и из чековой книжки вуза, получить в банке и отвезти на предприятие подтверждение об оплате и получить накладные для получения всего этого. Машину для этого, конечно же, не давали. Автомобиль был только у ректора. Потому мы все это делали ножками и общественным транспортом. Финишная линия – это было получение этих материалов и доставка их на строительную площадку строящегося общежития. К слову, строили его почти внутри старого общежития, которое стояло большой буквой «Г». Вот внутри этой буквы и строили. Мы еще только почти студенты смотрели на окна старого общежития и завидовали тем, кто там уже живет. А жившие там смотрели на стройку и думали – успеет ли их переселить в новые квартиры до окончания их учебы. Я не часто смотрел в сторону старого общежития, да и вообще редко бывал на территории строительства, но меня там из окон, как потом выяснилось, разглядели. Кто-то привез два КАМАЗа силикатного кирпича. В разгрузке участвовали и часть строителей, и студенты как раз той группы, которые подрядились когда-то грузить бетонные блоки. Конец рабочего дня. А водителям еще надо доехать назад. Строители тоже хотят домой. А студенты? Ну, как все студенты. Неразгруженные КАМАЗы я отпустить не могу. Документы не отдам, пока на платформе хотя бы один кирпич остался. Потому водители присоединились разгружать. Словом, когда я отдал документы, то и сам весь в кирпичной силикатной пыли, и вокруг уже никого нет. Начало темнеть. Серега уже ускакал на какой-то свой автобус, а я даже представить себе не мог, как я такой пыльный и грязный влезу в переполненный городской транспорт. «Привет, я Жека. А тебя как зовут?» Женский голос сзади вывел меня из ступора. «Привет». И я назвался Гусар. «Чего стоишь? Пошли!» Уже командным тоном сказала особа в халатике и домашних тапочках. «Куда пошли?» «Ты вот такой!» — она в воздухе обвела меня всего рукой. «Такой чумазый и поедешь!» Я потупился и не знал, что ответить. «Значит так, сейчас идешь в душ, одежду я тебе почищу, поужинаешь. И только потом поедешь домой. Идет?» «А как ответить отрицательно?» «Я только сейчас об этом и думал». Она отвела меня в общежитие, которое... буквой «Г» через какой-то сложный задний вход и тихонько потащила через лестницы и коридоры, чтобы меня не увидели вахтеры и дежурные. Потом заставила раздеться в своей комнате и протянула халатик. «Этот халатик моей соседки по комнате. Тебе он должен подойти по размеру. Душ сам видел, где находится, когда проходили. Вот тебе мыло и полотенце, и бегом туда. Я пока займусь твоей одеждой». Я с огромным удовольствием плескался по теплым душам, забывая о времени. В какой-то момент я глянул в сторону окна и увидел, что за окном уже темно. Я заторопился домыться и скорее уехать домой. Однако не тут-то было. Когда я вошел в полутемную комнату, Женя была, в общем-то, одета, но ее одежда, как это тканевое произведение искусства можно было так назвать, не скрывала ее тело, а скорее подчеркивала все ее достоинство в виде выпуклостей, ямок, складок и прочего, всегда и всецело присущего женскому телу. Такие трусики, куда прилип мой взгляд, я даже в редких в то время порнографических журналах не видел. Две веревочки и микроскопическая тряпочка, едва прикрывающая срамную область. Груди в виде двух больших дынек слегка поддерживаются аналогичными веревочками с тряпочками, а фактически демонстрируются мне во всей красе. А тряпочки прикрывали только, собственно, соски. Халатик, прости меня, Господи, что эту часть одежды я вообще назвал халатом, вообще на ней не сходится. К тому же еще и совершенно прозрачный. Это только спустя много лет я выучил, что это были бикини и пеньюар. Распущенные почти до пояса блондинистые волосы были подчеркнуты черными бровями. Больше ничего увидеть не успел, потому что отвел глаз, извинился и попросил ее одеться. «А я одета? Обычно я это не ношу, когда одна. Не смущайся. Это мне прислали из далекой заграницы. Там у них такая домашняя одежда в порядке вещей». Я не стал говорить, что видел что-то подобное у дикарей разных там джунглей на картинках. «А где моя одежда? Мне уже пора ехать». «Ты обещал со мной поужинать», — улыбнулась Женя. «Может, халат моей подруги бросить ей на кровать и садись за стол?» «А вот скажите, как я, комсомолец в душе и наяву, мог бы снять халат и сидеть с полуголой девицей вообще голой? Да за милую душу на радость члену. Ну разве что, если бы была полная темнота». Что я ей и сказал. Женя расхохоталась и еще убавила свет. Точнее, включила слабенькую настольную лампу, чтобы не пронести еду мимо рта, как она выразилась, и погасила остальной свет в комнате. Плотные шторы были задернуты еще до моего купания. Мы медленно поедали приготовленные Женей бутерброды различного непривычного мне состава. Какие-то салаты, что-то еще. От вина я отказался, так как еще планировал ехать на общественном транспорте и не мог себе позволить ехать выпившим. Когда я это произнес вслух, то Женя расхохоталась. «А кто тебе сказал, что ты сегодня отсюда уедешь? Твои вещи еще не высохли. И одевшись в мокрое, ты и простудишься, и тебя осудят в твоем почитаемом общественном транспорте». Ответить мне было нечего. Я с трудом проглотил последний кусок и спросил, какая из комнат в комнате ее, Женина. Я подошел к ее койке, снял халат и залез под одеяло. «Спасибо, я наелся, хозяйка. Теперь я лег спать. До утра меня прошу не кантовать», — произнес я скороговоркой из-под одеяла. «Что и следовало ожидать», — рассмеялась девушка, погасила последний источник света и, повозившись в темноте, вдруг скользнула ко мне под одеяло и начала инструктировать. «Громко не орать, не стучать, вести себя с соседями прилично». «А с тобой как себя вести?» «А со мной тебе надо вести себя только неприлично, забыв, что мы оба состоим в комсомоле. Понял? Или повторить?» «Повтори», — прошептал я, чтобы соблюсти покой соседям, и облапал ее груди. Как же я хотел это сделать весь сегодняшний вечер. Женя рассмеялась и взяла меня за член. «Ты хотел это сделать только сегодняшний вечер?» — спросила она, а сама активно массировала ладошкой уже стоящий член. «Мне кажется, что я хотел это еще с рождения, но тебя узнал только сегодня. Ты меня не узнал еще. Ложись на спину. Начнем знакомиться. Во-первых, меня зовут не Женя, а Евгения. Запомни». Женя завозилась, задвигала одеялом и вскоре оказалась на мне верхом. Имя Евгения происходит еще из Древней Греции и означает «высокородная», «благородная», «потомок благородного рода». Я почувствовал, как член оказался в теплом, скользком пространстве ее влагалища. Хотел потянуться в ее груди, но она оттолкнула мои руки и с силой насадилась на член. В русском языке имя Евгений, в меньшей степени Евгения, начало широко использоваться в XIX веке, в основном в дворянских кругах, где употреблялось преимущественно во французском варианте «Эжен», от которого возникла современная уменьшительная Женя. Она покачивала тазом вверх-вниз и продолжала рассказывать мне другие факты о своем имени, о которых я никогда не слышал. Я знаю свой род со стороны матери и отца до 14-го колена, и все девушки выходили замуж по любви, но не по принуждению. Она уперлась руками мне в плечи, и так вот наклоненная вперед стала на колени и стала интенсивно и быстро производить фрикции, не переставая рассказывать. Информация об имени – материал из Википедии, свободная энциклопедия. Примечание автора. Когда я родилась, родители назвали меня так в честь. Женя кончила на члене и растягивала последнее слово, совершенно, видимо, потеряв нить рассказа. Когда она остановилась, то просто легла на меня и прошептала: «В честь прабабушки. А теперь я хочу спать. А ты можешь делать с моим телом все, что ты хочешь». И сладко засопела. Сказать, что я был ошарашен происшедшим, это просто ничего не сказать. На мне лежала спящая девушка. Она только что буквально за несколько минут кончила на мне верхом, рассказывая о своей родословной. И после этого просто провалилась в сон. Я теперь не знал, что с ней делать, хотя она разрешила мне делать с ней все, что мне заблагорассудится. Я аккуратно снял ее с себя и переложил рядом на постель. Укрыл, обнял, прижал себя. Женя во сне что-то пробормотала, повернулась лицом вниз, подложила под себя руки и снова затихла. Я так и обнял ее, прижал к себе. Женя потянулась ко мне во сне, зарылась лицом мне в грудь. Я успокоился и пожалел таранить ее спящую. Да так и заснул рядом с ней. «Ну ты чудо!» От этих ее слов я проснулся утром. «Ты вообще меня потом не трахнул?» «Нет». «Побрезговал?» «Пожалел. Ты так сладко спала, что я не хотел тебя будить. Так и заснул рядом с тобой». «Ты меня удивил, парень». «Так, давай-ка наверстаем. Я тоже не откажусь кончить еще разок, раз уж ты не пустой». И стала тормошить меня ото сна. Я расхохотался и стал от нее отбиваться, в результате чего оказался на ней верхом. Как я потом вспоминал, член словно сам пролез к ней по назначению. Я всем телом придавил ее, хохочущую и отбивающуюся, всем телом к постели и драил ее изнутри быстрыми, возвратно-поступательными движениями. Я стал бурно и обильно кончать нее. Она лежала тихо-тихо, как мне показалось, опять спала. Вдруг встрепенулась. «Разрешаю звать меня так, как ты сам захочешь. Евгенюшка, Евгения, Геня, Женя, Женюра, Женюша, Евгеша, Ева, Еня, Ена, Енюта, Енюха, Енюша, Еняха, Еняша. И приходить можешь всегда, всегда, когда захочешь. Придешь? Договорились?» На выходе она еще некоторое время повисела у меня на шее. «Я буду ждать. Ты мне нравишься, рыцарь». «Я гусар, я приду». «Не обещаю, когда, но приду».